Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сделала чрезвычайное усилие и скрепила себя. Он пришел, когда уже стало совсем темно, и, входя, наткнулся на меня и закричал: «Кто тут?» Я сказала, что это я. А он верно думал, что я давно ушла, и как увидал, что я все еще тут, то очень удивился и долго стоял передо мной. Вдруг ударил по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе!» — закричал. «Возьми! Это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю!» И сам захлопнул дверь. А пятаки покатились по лестнице. Я начала подбирать их в темноте, и дедушка, видно, догадался, что он разбросал пятаки, и что в темноте мне их трудно собрать, отворил дверь и вынес свечу, и при свечке я скоро их собрала. И дедушка сам сбирал вместе со мной и сказал мне, что тут всего должно быть 7 гривен, и сам ушел. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамаше. И мамаша сделалась хуже. А сама я всю ночь была больна, и на другой день тоже вся в жару была. Но я только об одном думала, потому что сердилась на дедушку. И когда мамаша заснула, пошла на улицу к дедушкиной квартире и, не доходя, стала на мосту. Тут и прошел тот. «Это Архипов», — сказал я. «Тот, об котором я говорил, Николай Сергеевич. Вот что с купцом у Бубновой был и которого там отколотили. Это в первый раз Нелли его тогда увидала. Продолжай, Нелли». Я остановила его и попросила денег, рубль серебром. Он посмотрел на меня и спросил: «Рубль серебром?» Я сказала: «Да». Тогда он засмеялся и сказал мне: «Пойдем со мной». Я не знала, идти ли. Вдруг подошел один старичок в золотых очках, а он слышал, как я спрашивала рубль серебром, нагнулся ко мне и спросил, для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больная, что нужно столько на лекарства. Он спросил, где мы живем, и записал, и дал мне бумажку рубль серебром. А тот, как увидал старика в очках, ушел и не звал меня больше с собой. Я пошла в лавочку и разменяла рубль на медные. 30 копеек завернула в бумажку и отложила мамаше, а 7 гривен не завернула в бумажку, а нарочно зажала в руках и пошла к дедушке. Как пришла к нему, то отворила дверь, стала на пороге, размахнулась и бросила ему с размаху все деньги. Так они и покатились по полу. «Вот, возьмите ваши деньги», — сказал я ему. «Не надо их от вас, мамаша, потому что вы ее проклинаете». Хлопнула дверью и тотчас же убежала прочь. Ее глаза засверкали, и она с наивно вызывающим видом взглянула на старика. «Так и надо», — сказала Анна Андреевна, несмотря на Николая Сергеевича и крепко прижимая к себе Нелли. «Так и надо с ним. Твой дедушка был злой и жестокосердый». Отозвался Николай Сергеевич. «Ну так как же?» — с нетерпением спрашивала Анна Андреевна. «Я перестала ходить больше к дедушке, и он перестал ходить ко мне», — отвечала Нелли. «Что ж, как же вы остались с мамашей-то? Ох, бедные вы, бедные!» «А мамаша стала еще хуже, и она уже редко вставала с постели», — продолжала Нелли, и голос ее задрожал и прервался. «Денег у нас уж ничего больше не было. Я и стала ходить с капитаншей. А капитанша по домам ходила, тоже и на улице людей хороших останавливала и просила, тем и жила. Она говорила мне, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, где ее чин написан, и написано то же, что она бедная.